Глава 2. Мотов Вадим. Дверь в мой кабинет без стука распахнулась. «Пригнись!» — громко крикнул я, не отрывая взгляда от документов. Хоть какое-то удовольствие за день. Срочно требовалось заряд позитива получить. Удалось застать Клима врасплох. Не ожидая, друг, детина, за 1,90 м, сложился почти вдвое. Вот тут я начал хохотать. Зрелище незабываемое. «Проходи. Я просто переживал, что ты рогами зацепишься, олень мой», — произнес, поднявшись на ноги и направившись к другу. «Ну ты и мудак!» Клим старался казаться обиженным, но я видел, что он скрывал улыбку. Он пожал мне руку, будто бы нехотя. «Да пожалуйста! Какого черта ты очки нацепил?» Я просканировал лицо друга изучающим взглядом. Половину лица Клима закрывали огромные солнцезащитные очки круглой формы. Он, конечно, еще тот любитель покрасоваться, но за окном лило как из ведра. Выглядел он странно, несмотря на образ лощеного брутала. Черт, ты сейчас снова ржать начнешь. Вот теперь он точно выглядел раздосадованным. Неужели еще что-то произошло? Поджав губы, Клим стянул с себя очки. В первую секунду мне почудилось, что я могу задохнуться от безудержного хохота. У него под глазом расползся синяк, по форме напоминающий отпечаток 4 фаланг пальцев. Зажав рот кулаком, чтобы заглушить смех, я старался не расстраивать его еще сильнее. Охуительная свадьба. Клим выглядел мрачнее грозовой тучи. Ну и кто это сделал? Отец? Твой или Яны? А может, ее братья? Растягивая удовольствие от перечисления возможных вариантов, я вернулся в свое кресло. Подожди, может быть, Даль? Выглядел мужик так, словно прикидывал, какой глубины нужна яма, чтобы схоронить такого слона, как ты. Такая хрень случается. Когда решишь положить глаз, да и не только его, на девушку лучшего друга отца. Полнейшая фиаско. Или Яна, какая свадьба, такие молодожены. Или наоборот. Развалившись в кресле, удобно вытянув ноги и скрестив руки на груди, я ждал, когда Клим соберется с духом и наконец-то расскажет, чем закончился вечер. Мы с Аней уехали раньше его окончания. Когда я садился в тачку, его рожа еще целой была. «Тебя чувство вины не мучает, друг?» «Что?» Я в недоумении приподнял брови. Последний раз я терзался угрызениями совести в 11 классе, когда мы с тобой на нашу химичку забились. И то из-за того, что отец отобрал тачку на месяц, когда застал нас с ней в гостиной. Как ты думаешь? Я жалею придурка, который собственную свадьбу пустил под откос. Плотно сжав челюсть, Клим выпустил воздух через нос. Я по делу к тебе приехал. Никаких дел, пока не расскажешь, кто тебе рожу начистил. Перебил я его. В тишине он занял одно из кресел для посетителей. Полина, объявил он, не то торжественно, не то разочарованно. Тут уж у меня сдержать себя не вышло. По кабинету разнесся мой хохот. Он был такой силы, что, ударяя о стены, создавал вибрации воздуха. Они заполнили помещение. Расслабившись, я так ржал, что едва не перевернулся в кресле. В последний момент успел ухватиться за край стола. Девчонка, в которой не факт, что 50 килограмм наберется, едва ли не вырубила его, это точно любовь. Задыхаясь, озвучил я свои мысли. Мне пришлось отвернуться, чтобы снова не расхохотаться от вида беспомощного негодования Клима. «Надеюсь, там были камеры видеонаблюдения? Хочу на это взглянуть», — хмыкнул я, открывая верхний ящик рабочего стола. Клим тяжело вздохнул. «Нелегкое это дело любить кого-то. Я совершенно точно знал, какие он эмоции испытывал. Последнее время я часто задумывался о том, как же я сумел вляпаться в такое дерьмо из-за девки. Ответа пока так и не нашел. Неприятно чувствовать себя придурком. Держи». Достав из ящика небольшой тюбик, я кинул его в руки друга. Можно считать, Клим хорошо поддается дрессировке. Живо поймал. Что это за хрень? С искренним непониманием он уставился на средства бьюти-индустрии. Тональный крем. Ну или как-то так. Сегодня утром за советом пришлось к Ие обращаться. Интересно, если бы я задался целью увести жену у друга отца, мне бы удалось? Поднявшись на ноги, я подошел к другу и опустился на краешек стола рядом с ним. Выражение лица Клима в этот момент выражало крайнюю озабоченность. Увековечить и в музее для потомков. Наклониться пришлось пониже, чтобы этот олень смог рассмотреть мою рожу да так же хорошо, как я его. Думаешь, ты один такой яркий и расписной? И тут до Клима дошло. Что я могу сказать? Мне удалось скрасить его черную полосу фиолетовым цветом. Не говори мне, что это Аня. Он разглядел едва заметный след у меня на щеке. Говорить членораздельно сумел только спустя несколько минут. И то с третьей попытки выговорил. До этого он безуспешно пытался слезы скрыть. Сжимал пальцами переносицу и давил на уголки глаз. «Я не такой неудачник, как ты». «Это...» — указал на свой замаскированный фингал. «Творение рук фитнес-блогера. Сука». Как же мерзко прозвучало. Свое оправдание могу сказать, что сломал ему нос в прямом эфире. Вспоминая предыдущий вечер, я испытывал двоякие чувства. С одной стороны, я был рад. Этот сукин сын додумался устроить разборки со мной, ведя прямую трансляцию. С другой, за последний год я на одном из новостных каналов миллионников. Сын мэра города Н устроил драку в прямом эфире. Я, черт возьми, устроил. Оставалось тешить себя мыслью, что Мотов Илья Вячеславович еще считал меня своим сыном. Но полной уверенности нет. С появлением Филиппины Ильиничны я перестал хоть в чем-то быть уверенным. Объяснить свое необдуманное решение, сделать Ане предложение, я не мог до сих пор. Это был порыв. Увидев ее растерянное лицо и попытку скрыть отчаяние, мне показалось, что помолвка нам обоим могла бы пойти на пользу. Ей не придется выходить замуж за чмо и выглядеть жалкой в глазах тысячи людей. Вопрос времени, когда все узнают об изменах ее благоверного. Ну а мне, Аня, девушка из той категории, которая устроит моих родственников, сдержанная, правильная до мозга костей, увлеченная своим делом. По любви у меня уже было. Попросив секретаря сварить нам кофе, я посмотрел на Клима. Могу сказать, что ему, как и мне, впервые приходилось мазать лицо какой-то дрянью. Спасибо, хоть не вонючий. Мажь побольше. Будешь походить на сучку из клуба. Злить его было отдельным удовольствием в моей жизни. Послав в мою сторону убийственный взгляд, он неожиданно швырнул в меня тюбик с кремом. Хотел попасть в голову, но промахнулся. В последний момент получилось увернуться. Наклонив голову, я заметил след на своей белой рубашке. «Говорю же, мудак», – произнес я, начав расстегивать рубашку. В зоне отдыха руководителя имелись ванная и спальня с оборудованной гардеробной. Было время, когда отец не возвращался из офиса по несколько дней. В один из таких дней я притащил училку домой. Упс, в свое оправдание могу сказать, что спор – дело чести. Зато теперь я знал, что отца больше устраивало, когда я преподавательниц трахал, чем актрис. «По какому делу ты приехал?» – спросил я, вернувшись в кабинет, застегивая на себе свежую рубашку. Клим постучал по столу пальцами. «Мне работа нужна». Он поймал мой взгляд и посмотрел серьезно. Я кивнул. Тут все понятно без слов было. Отец будет давить на Клима до последнего. Слишком много бабла на кону. Никто в здравом уме такую чертовщину творить не будет. Можешь на меня рассчитывать? Я задумался, но не слишком. Я еще не сказал отцу о том, что сделал Ане предложение. Пятерней взъерошил волосы. Думаешь, будут проблемы? Клим был в курсе моей ситуации. «Аня хорошая девочка. Я надеюсь договориться с ней на взаимовыгодных условиях. Попрошу ее не говорить отцу о причинах помолвки. Пару лет брака нам хватит. А потом я пожал плечами. Дам ей денег и дело с концами». Клим скептически на меня посмотрел. При других обстоятельствах он бы мне сказал несколько ласковых слов. По меньшей мере, Ване ему нравилась нижняя часть спины. Задница. Для него этого уже достаточно для того, чтобы глубокими чувствами считаться. Мне приходилось с ним в бане париться. Чувства там реально достаточно внушительные. От собственных мыслей во мне начал гнев просыпаться. С чего бы? Из-за Ани? Так не пойдет. Девушка оказалась слегка на помине. Мой телефон, лежавший на столе, завибрировал. От нее пришло сообщение. Никогда доселе она мне не писала и не звонила. Мы переписывались только в свадебном чате. Обсуждали исключительно тему наших нарядов. их гармоничность. Аня заказала мне нагрудный платок, подходивший под ее платье. «Сука!» – выдохнул я, охренев от прочитанного текста. Он был лаконичным. «Помоги, я льва украла».